Все это меня силою контрреволюции, оторванного от кипучей массовой революционной работы на Украине и очутившегося временно в Москве, убеждало в том, что я был прав в мысли о Москве как о центре бумажной революции, которая привлекает к себе всех и социалистов, и анархистов, любящих особенно сильно в революции одно только дело. Это много говорить, писать, и бывающих не прочь посоветовать массам, но на расстоянии, издалека. Правда, товарищ Аршинов мне не раз рассказывал, как товарищи из Московской Федерации, известные революционные девицы, Двинский полк солдат под командой нашего товарища Грачева, сражались на улицах Москвы. Эти его рассказы не один раз вызывали во мне чувство гордости за московских анархистов и самого товарища Грачева, и всех двинцев. Однако и при этих рассказах я не раз задавал себе вопрос, почему же многие друзья и товарищи теперь, на мой взгляд, шатаются без дела? Я не удовлетворялся даже той работой товарища Аршинова в Союзе идейной пропаганды анархизма, которая мне была известна. Эта работа, как она товарищам не представлялась важной и необходимой, казалась мне праздной, по крайней мере, в то время, когда я был в Москве. Дело это было на руках у товарища Аршинова, но многие, очень многие, считавшие себя работниками нашего движения, слонялись совершенно без дела. И это меня беспокоило, и это ставило передо мной вопрос. «Неужели же и я заражусь этим?» «Нет», — отвечал я себе, — «никогда ни за что. Разве не хватит сил? Сделаюсь неспособным ходить, говорить с теми, кто может и хочет действовать в революции, растить и развивать в ней силы нашего движения, поднимать его положение в жизни и борьбе угнетенных за свое освобождение, за освобождение всего своего класса, народа, человечества. Тогда, не ручаюсь, быть может, придется опуститься до этого, но пока я в силах ходить, общаться с угнетенными, я до этого не опущусь. Ведь цель нашего движения в революции и так велика. Здесь есть место каждому из нас. Этого места не умеет найти только тот, кто растерялся перед торжеством враждебных нашему движению доктринерских партий, большевиков и левоэсеров, тот, кто благодаря своей духовной неопределенности, отсутствию твердой воли и практической организованной устойчивости, не видит, где в действительности зарождаются здоровые силы для нашего движения. Я спешил при этом успокаивать себя надеждой на то, что я скоро и благополучно переберусь на Украину, где постараюсь сделать все для того, чтобы на деле показать всем друзьям бумажной революции, где надо искать живые и здоровые силы для нашего анархического движения. И чем глубже я погружался в этот вопрос, тем отчетливее сознавал, что старые методы анархистов, признававшиеся до этого дня, бессодержательны. И поэтому я решительно осуждал их, не думая ими пользоваться в будущей своей работе на Украине. Здесь же, в Москве, я особенно остро почувствовал, как далеко ушел я с рядом своих друзей и товарищей по «Гуляй польской» группе анархо-коммунистов в понимании положительных задач нашего движения в революции. От большинства анархистов, которые до сих пор встречались мне на моем пути по России. Это последнее явление меня беспокоило, но не обескураживало. Я был глубоко убежден, что разброду в наших рядах будет положен конец, что мы их выровняем, вооружим новыми, более содержательными методами и средствами борьбы, и положение нашего движения улучшится. Это мое убеждение крепло в ожидании намеченной рядом товарищей из Одессы, Харькова и Екатеринослава конференции. Я был приглашен на нее за неделю ранее и ожидал от нее очень многого. Глава 14. Конференция анархистов в Москве в гостинице «Флоренция». На конференции присутствовали ряд товарищей из Одессы во главе с товарищем Молчанским и Красным, товарищи Уда Рощин, Гроссман, товарищ Аршинов, Борзенко, Григорий, какая-то дама, гордившаяся тем, что была контрразведчицей от большевистско-левоэсеровского командования, что часто попадалось в руки контрреволюционному командованию, что умело все узнавала от последнего и привозила сведения в штаб революционного командования, был еще и целый ряд товарищей поменьше.